Пролистывая справочник, он уяснил, что эльфы могут жить веками, а потому они связаны со многими событиями и зачастую являлись их инициаторами. Конечно, сложно было судить о достоверности написанного, но пока Маркус решил опираться на этот источник. Другой важной деталью оказалось, что у этой долголетней нации нет централизованной власти. В правлении участвуют 13 первородных кланов, а именно патриарх или матриарх семьи. Как оказалось, у эльфов равны все. Кто обладает силой, тот и достоин власти. И как раз Лаварильи были одной из правящей семьи. Каких-то подробностей бывший аристократ не нашел, лишь внешние описания, присущие всем родам, и краткую характеристику. Единственное, что он выделил для себя в клане беловолосых эльфов, это характеристику автора – кровавая жестокость. Подобная формулировка напрягала, но вспоминая, что произошло на турнире, сложно было не согласиться с ней. Тогда почему они сдерживались в самом начале? Задумчиво проговорил он. Неужели кровь рода настолько сильна? Прокручивая эти мысли в голове, парень прикрыл глаза, прислушиваясь к окружению. В нем текла кровь оборотня, обостряя все его чувства и давая силу, даже в человеческом обличье. Сейчас он прекрасно слышал, как за окном ходит патруль, а в комнате Нарьи он различал звуки практики в магии. Парень старался контролировать свое восприятие, чтобы не нарушать личные границы, и сейчас ему это удавалось гораздо лучше. Но помимо сил, обострились и его эмоции. Порой они брали над ним вверх, и он не мог их контролировать. Они буквально брали над ним контроль. Тогда на корабле, когда похитили Нарью, он еле сдержался, а в гроте он непроизвольно стал волком. Это спасло ему жизнь, но он плохо помнил, что тогда происходило. Парень ощущал лишь желание стать прежним и убивать врагов. Животное обличие, будто другая личность. Поэтому Маркус и не рисковал пробовать перевоплотиться в зверя. Он боялся, что если сделает это по собственному желанию, то не сможет обернуться обратно. Шумно выдохнув, он закрыл книгу и выключил свет. Нужно было отдохнуть перед завтрашним днем. В связи с инцидентом, расписание турнира пришлось изменить. На следующий день продолжили второй тур общих боев, а затем провели отбор стрелков по движущимся мишеням. Ради такого зрелища никто из пятерки не собирался отправляться в город, а Эрнест до сих пор был занят эльфийскими гостями дворца. Поэтому каждый занялся своими делами. «Явился», — буркнул Хармди, когда в его кузнице появился Эрик. «Наконец-то, все, закончил праздную жизнь, я же предупредил, что буду отсутствовать пару дней. Откуда такой хмурый настрой? Не нравится мне твое отношение к учебе. Я, между прочим, трачу на тебя свое время. Сложно отказать принцу империи», — выдохнул парень. «Которому из них? Эрнесту. Этот поймет, правильный человек растет. Жаль, что второй. Ладно, раз пришел, помогай. Старика сегодня не будет, поэтому займемся твоим контролем. Держи заготовку и вливай в нее энергию, чтобы я не разнес ее на куски своим молотом». Все это время Дварф стоял у горна и следил за цветом металла в нем. «Сегодня будем работать с необычным металлом. Хочу проверить, на что ты способен. Давай, неси заготовку к наковальне». Эрик надел варежки и фартук, взял клещи и поднес их к металлу, но замешкался. «А она так и должна светиться синим?» – осторожно спросил парень. «Конечно, тащи уже быстрее». Здоровяк не стал больше рассуждать и выполнил, что должно. Неожиданно, кусок металла ощущался как десяток килограмм, а то и больше. С непривычки, молодой кузнец чуть не упал. С запозданием, но он подошел к наковальне, где его уже ждал готовый вальс, широко улыбаясь. Парень опустил заготовку и сконцентрировался. «Быстро учишься, только не спеши, добавляй понемногу, следи за отдачей и контролируй подачу энергии», — спокойно проговорил Дварф. «Я начинаю». Мощь молота Эрик почувствовал сразу, но на этот раз было даже тяжелее, чем в прошлый, когда по металлу стучали два дворфа. Удивлен, да, это все мифрил, в нем очень много своей собственной энергии, поэтому металл такой тяжелый, даже во время обработки, проговорил Хармди и вновь ударил молотом. «Мы сейчас концентрируем ее и придаем форму, чтобы энергия не испускалась хаотично, а так, как нужно нам. Но вес же никуда не денется», — возразил парень и тяжело выдохнул. «Именно поэтому все так и хотят нашу силу, только дварфы могут так эффективно обрабатывать и придавать форму магической руде и металлу в целом. Да, люди и прочие способны приблизиться к нашему мастерству, но не достичь его. И что, все орудия из подобных материалов остаются такими тяжелыми? Их большое разнообразие и все разнятся по наполненности, частоте и концентрации энергии. Отсюда и разные свойства. Чем тяжелее маленький кусочек руды, тем он ценнее и мощнее. И соответственно для более ценных экземпляров нужна уже дворфийская обработка, чтобы итоговым изделием можно было орудовать. По крайней мере, так работает с металлами. Да-да, по глазам вижу, что у тебя созрел новый вопрос, но на него я тебе не отвечу, не мой профиль. Лучше сконцентрируйся, как следует, я собираюсь поднажать. Хармди ударил сильнее, Эрику пришлось напрячься, но он держался, должен был, ведь работа только началась. Спустя какое-то время они закончили формировать лезвие меча. Пока младший вальсц заканчивал со штрихи, Айронстоун сидел и переводил дух. Так сильно он не изматывался даже во время тренировок с инструктором. «Ты неплохо справился, но к такому серьезному материалу тебя еще рано подпускать, нужно что-нибудь попроще», — ухмыльнулся дварф, присаживаясь рядом. «Что, я-то думал, это я с непривычки так вымотался, а оказывается, что мифрил сам по себе тяжелый в обработке», — возмутился парень. «Конечно», — спокойно отозвался Хармди, — «я же говорил, что хочу проверить, на что ты способен. Зато теперь ты можешь гордиться, что не свалился без сил при первой работе с мифрилом». «Да уж, хорошо достижение», — тяжело выдохнул Эрик. «И зачем вообще такой металл используют для создания оружия или чего-то подобного, раз его так сложно обрабатывать?» «Да, ты вроде рукастый парень и даже соображаешь, а таких очевидных вещей не знаешь. Для простого воина такой клинок может и будет бесполезным, но для пользователя внутренней энергии или ауры, как ее еще называют, он станет бесценным инструментом. Существует много разных боевых техник и некоторые предусматривают наполнение энергией свое оружие или броню. Обычные материалы способны проводить ее, но не так эффективно, как тот же мифрил. Но, тогда, получается, что и другой тоже сможет повлиять на оружие. Маги, например, предположил молодой кузнец. «Хороший вопрос, я же говорил, что ты соображаешь», — улыбнулся дварф. «Ты прав, так оно и есть. Именно поэтому, такие как мы и обрабатываем руду и используем свою энергию при этом. Причем, обязательное условие — работа двух мастеров. Иначе оружие или что-либо еще будет бесполезно в бою, ведь, как ты и предположил, на него смогут влиять другие. Не совсем понимаю. Все просто, ты уже знаешь принцип, ведь испытывал его на себя во время работы. Я вливал энергию при каждом ударе, а ты вливал свою, противостоя моей. В свою очередь энергия будущего клинка запоминает это противодействие и формирует внутренний стержень определенной направленности. Тут важно, чтобы с твоей стороны было больше отдачи, чем с моей. Иначе оружие или доспех будет испорчен и только навредит во время использования. Так все просто, в этом весь секрет. Просто, да не очень. Да, сформировать такой стержень могут все и маги в том числе. Но горн дворфов может это сделать гораздо эффективнее. Сила не только в рунах, но и в крови и покровительстве нашего бога. Эти три фактора очень важны. Тогда, получается, что я... Да, ты не просто носишь родовое имя, в тебе течет кровь Айронстоунов, древнего клана дворфов. Но я не поклоняюсь вашему богу. Это не важно, он оберегает всех своих детей. Информация не укладывалась в голове Эрика. Он вдруг стал потомком дворфов, тех, кто покинул его мир давным-давно. «Зачем ты мне рассказал это сейчас, почему не раньше? Мне нужно было убедиться, сегодня я понял окончательно. Ты же помнишь историю моего деда, в этом есть смысл. Не понимаю, отец никогда мне не говорил о таком родстве и никто из людей не знает ни о каких дворфов. Время уносит всю правду. Если верить той легенде, прошло много веков. Глядя на тебя, можно сказать с уверенностью, что ты не нашего племени, но в тебе наша кровь, в этом нет сомнений», — уверенно заявил Вальсц. «Иди, отдохни, на сегодня мы закончили, а тебе нужно во всем разобраться». Эрик ничего не ответил. Он уже исчерпал свои силы во время работы, а новая информация только добавила усталости. По сути, она ничего не изменила и в то же время изменила многое. Хармди прав, нужно было отдохнуть и подумать, ведь могло оказаться так, что он попал в этот мир не просто так. Глава 11. «Вот же наглая сволочь, придурок», — вспылила Моргана, войдя в свою комнату, где ее ждал брат. «Это ты его подговорил, Кова?» — удивился Карак, потягиваясь в кресле. «Кова-кова, Шамиль, разумеется, этот чертов южанин. Чего задумал твой дружок? Я еле удержалась, чтобы не спалить его мерзкую шевелюру под носом». Женщина явно была не в духе. Наемник прекрасно знал подобное состояние своей сестры и поэтому подал ей бокал вина, который она по обыкновению приняла и сразу же отпила половину. «Может, расскажешь поподробнее, а то я не понимаю, о чем идет речь». «Не прикидывался дураком, братец. Ты наверняка с ним уже виделся и бухал, и прекрасно знаешь о его планах». «Ну, да, было дело. Вот только я не понимаю, чего ты так бесишься. Насколько я знаю, он хотел извиниться. Или он опять за свое? В том-то и дело, что нет. Но этот усатый шельмец никогда так себя не вел, если не замышлял чего-то порочного. Уж я его хорошо знаю, да и ты тоже», — хмыкнула волшебница и подлила себе вина, а заодно и брату, чтобы не пить одной. «Не знаю, по-моему, он изменился. Если бы он остался таким же прохиндеем, то не занял бы свое нынешнее место. Не слишком ли ты строга к нему? Все-таки уже прошло. Сколько? 5 лет? 10? Не начинай разговора о возрасте», — слегка раздраженно проговорила Моргана. «И что, ты предлагаешь мне извиниться перед ним? Мне все равно, скажу, как и ему. Я в ваши дела не лезу, разбирайтесь сами». «Я подумаю», — выдохнула она, — «но уже точно не сегодня, вечером дела с Нарией. Ну, хоть у кого-то они есть». «Что, про своих учеников забыл?» — ухмыльнулась волшебница. «А я им и не нужен, у них свои учителя. Но ты же занимался с Эриком, и даже сделку заключал с ним. Эрику нужна основа, которую я дать не могу. Тем более, ему не подходит мой стиль боя, я сделаю только хуже для него. А Маркус? А что Маркус? Маркус и так хорош, у него полно учителей, вчера еще одного нашли, под стать его звериной натуре. С этого будет толк, но парню бы заняться развитием внутренней энергии. Для такого нужен хороший наставник, а я не теоретик, все, что знал, я ему уже рассказал. По-моему, ты просто боишься, что он сильнее тебя. Признай это», — торжествующе улыбнулась женщина. «А я и не спорю. В обычном сражении он точно меня сделает. У него слишком богатый опыт для своих лет. Если освоит ауру, то побьет меня, не напрягаясь. Может, тогда тебе у него поучиться? Лучше за своей ученицей приглядывай, это ведь она ходячий магический справочник. Вот у кого учиться стоит», — ответил он той же колкостью. «Так-то оно так, Нария много знает, даже слишком много. До сих пор дивлюсь, как она только держится. Это проблема? Еще какая, если весь поток знаний хлынет разом в ее голову, то она взорвется, буквально. Девочка уникум, стоит только упомянуть заклинание или методику циркуляции маны, и она тут же выдает основы. Но у нее совсем нет практики, и это ее может погубить. Поэтому я и занимаюсь с ней, чтобы укрепить фундамент. Иначе, если она копнет слишком глубоко и достанет заклинание не по уровню, то сгорит. Как Калиб?» «Да», — коротко ответила Моргана и залпом выпила вино. «Прости, зря я вспомнил». «Не нужно, я благодарна ему. Калиб спас всех нас. Хороший был мужик». «Да, был». Неловкое молчание прервал стук в дверь, а после она открылась. «Крак, ты здесь?» — спросил вошедший Маркус, а потом кивнул, увидев волшебницу. «Моргана, какие люди?» — улыбнулась женщина. «Заходи. Хочешь вина?» «Спасибо, но я бы хотел украсть вашего брата». «Вот, именно поэтому я здесь и отсиживаюсь», — хмыкнул наемник. «Знаю, твоя комната пустая. Следишь за мной?» «Нет, лишь постучался», — спокойно ответил парень. «Время есть, хотел бы размяться с тобой на тренировочной площадке». «А как же твои тренера? Рыцари уже не справляются. Мне нужен более быстрый противник, они не подходят». «А говорил, что никому не нужен», — тихо хихикнула женщина. «Иди, учи своего протеже». «Не нуди», — отмахнулся Карак. «Ладно, я сейчас спущусь, жди меня там». Маркус кивнул и вышел, закрыв дверь. «Надо же, а я думала, ты уже решил уйти на пенсию», — уже не скрываясь, засмеялась сестра. «С вами тут уйдешь», — заворчал он. «Да имперский наказ не даст. Что же, пойду поучу парня, пока он еще не обскакал меня». «Не скучай, сестренка». Наемник отложил бокал на столик и вскоре вышел, оставляя волшебницу наедине со своими мыслями. Она тяжело выдохнула, смотря на дно бокала, где свет дрожал на поверхности вина, как огонь свечи. Небольшой отдых в виде посещения необычного турнира был отрезвляющим. Он помог некоторым увидеть способности людей этого мира и понять, что многое возможно и есть к чему стремиться. Эрик в очередной раз убедился, что ему предстоит еще больший труд, чтобы хотя бы приблизиться к возможностям рыцарей, которые их тренируют. Нария узнала, что существуют не самые очевидные проявления магии. По сути, у нее уже были эти знания, но Моргана говорила, что не стоит слишком глубоко копаться в них. Девушка не спорила, доверяя своей наставнице. Но, Порой, хотелось узнать больше. Маркус увидел большие проявления воинской внутренней энергии, и это сильнее замотивировало его развиваться именно в этом направлении. А вот Орфея и Огнишка не сильно вдохновились, просто они и до этого не упускали свои возможности. Видя, на что способны другие, девушки понимали, что им нужно стать лучше. Они пережили многое и прекрасно знают, что ты либо подчиняешься, либо даешь отпор. Каждая из них испытала достаточно, чтобы понять эту истину. «Молодец, уже лучше», — довольно проговорил Мельхорд. «Кристалл уже наполовину иссяк. На сегодня хватит. Пока привыкай к новой мощи. Я могу еще принять», — слегка возмутилась Орфея, прерывая особую медитацию. «Можешь, не спорю», — быстро согласился мужчина, но не забывая о последствиях. «Я думал, мне не нужно тебе напоминать после случившегося». Девушка вздрогнула и притронулась к своей левой руке. Под всем рукавом рубахи красовался страшный шрам на коже, в виде множества синих и фиолетовых отметин, словно молнии на небосводе. Боли не было, но, как и говорил ее наставник, они никогда не исчезнут. Воровка легко отделалась, учитывая, что могла умереть. «Бесит», — прыснула блондинка, но дальше не стала устраивать ругань. «И долго мне еще этим заниматься? Я только и делаю, что медитирую и пытаюсь поглотить энергию этого гром камня. Когда я хоть что-то буду делать нормальное?» «Гром камень, сама придумала», — улыбнулся чародей. «Не спеши, всему свое время. Ты непростой случай. Сильного дара в тебе нет, но у тебя неплохая прогрессия, даже очень. Если бы не твой кровный артефакт, из тебя получилась бы достойная чародейка, даже если бы ты начала обучение только сейчас. Уже через несколько лет ты стояла бы на том же уровне, что и любой выпускник башни магов. Но клинок требует большой выносливости. Как я и говорил, большая часть будет уходить на то, чтобы он тебя сам не поглотил. До этого же он ничего со мной не сделал. Это пока. Судя по всему, он с тобой недавно. Но ты его пробудила, а потом сильно истощила. Вот он и спал, если выражаться проще. Но рано или поздно он бы начал выкачивать из тебя все, включая жизненную энергию. Мы вовремя начали твое обучение. Для тебя самое главное — это развить энергоканалы и научиться правильно насыщать их. Поверь, это самая сложная часть. То, что у тебя так быстро получается, является большим даром. Многим такого кристалла хватило бы на месяцы, а ты истощила его наполовину и прошла всего неделя. Ладно, как скажешь, я поняла, — выдохнула девушка. Но как мне потом развиваться? Эти штуки, как я погляжу, весьма дорогие. Можно ли еще откуда-то черпать эту вашу энергию? Можно, но будет сложнее. Монохоти есть практически везде, но каждый источник обладает своими эманациями. «Чего?» — спросила Орфея, явно собираясь выругаться. «Эманациями?» — тяжело выдохнул Мельхорд. «Объясню проще. Бросая камень в пруд, на воде появляются расходящиеся круги. Каждый источник маны испускает некоторое подобие таких кругов, причем уникальных. На это влияет стихия энергии. Но есть и нейтральные, чистые источники. С ними работать проще всего. Но старик дал мне этот, а нейтральный». «Старик, в студенчестве мы его тоже так называли», — скривился в улыбке чародей. «Только не обращайся к нему так при личной встрече. Я же не полная дура», — фыркнула девушка. «Давай ближе к теме». «Ладно, с чистыми источниками проще, но есть и стихийные, как твой гром камень», — ухмыльнулся чернокожий мужчина. «Вот у тебя предрасположенность к молнии, неврожденная, но это сейчас не важно. С источниками твоей стихии тебе будет работать еще проще, чем с чистыми. Причем эффективность будет на порядок выше. Также можно работать и с другими стихиями, но все будет наоборот, сложнее и неэффективно». «Странно как-то», — засомневалась воровка. «Какая разница, если вся эта энергия становится маной? Из тебя бы точно получился хороший маг», — улыбнулся Мельхорд. «Ты права, но веток проще сорвать с поляны, чем выращивать его самому». «Согласна?» «Да, наверное. Любите вы, маги, мудрить. Таковы устои мира. Маги лишь познают их, а не создают. Да уж, жить и так непросто, а тут еще устои мира простым людям мешают. Простым людям не до этого, но такова жизнь». «И не говори», — выдохнула девушка. «Так и что дальше? Я сижу и занимаюсь этой твоей циркуляцией маны». «Не моей, а своей», — улыбнулся мужчина. «Можешь начинать, а я прослежу и направлю тебя. Ты сейчас много энергии впитала и может быть немного сложно». «Ладно, я начинаю, только чур руки не распускать», — хмыкнула воровка. «Тебе не говорили, что ты слишком дерзкая?» «Говорили, но я успевала убежать», — продолжила улыбаться девушка. «Ну что, «Приступим или ты еще одну лекцию приберег для меня? Расскажу на следующем занятии», — улыбнулся Мак и положил свои руки на плечи Орфея, обойдя ее со спины. А блондинка прикрыла глаза и сконцентрировалась на своем артефакте и циркуляции маны. Было действительно тяжелее, чем обычно. Роща друида, как всегда, цвела и пахла. Дорога до нее уже стала привычной для Агнешки. По первости она всегда дивилась, когда деревья чуть ли не расступались перед ней благодаря подаренной шишке, но постепенно привыкла к этому. Расти всегда радостно приветствовал ее, вместе со своей новой подружкой. Как и обещал друид Саттур, животные спокойно жили в его лесу без притеснений. Девушка была рада за своего друга. Теперь у него была компания в ее отсутствии, и она уже не так сильно переживала, что лис скучает без нее. Обычно, после радостного скулежа и облизывания, Агнешка находила себе уютное местечко под солнцем и занималась медитацией. По крайней мере, так это называл друид, хотя сама девушка просто отдыхала сидя или лежа на траве. В эти моменты она наслаждалась моментом. Ветер приятно ласкал кожу, трава тихо шелестела и словно обнимала ее, а в груди становилось теплее. После подобных процедур она всегда была полна силы и энергии, а все тренировки с инструкторами проходили легче, чем в самый первый день. Но девушка считала, что это она становится сильнее, не рассчитывая, что медитация влияет на нее таким образом. Во время одного из такого отдыха Агнешка устроилась у ствола дерева. Листва сознавала приятную тень, а солнце согревающе ласкало ножки. Она даже не заметила, когда задремала. Как обычно, ее тело наполнялось легкостью и силой, но в процесс вмешался лис. Он начал странно скулить и царапать дерево. Неприятные вибрации даже девушка чувствовала. «Расти, прекрати», — недовольно поморщилась она. «Подожди немного». Агнешка хотела отмахнуться от назойливого животного, но не смогла, ее руки что-то сковывало. Она попыталась открыть глаза и встать, но и сейчас не получалось. Ее будто кто-то держал, не давая пошевелиться и сделать малейшие усилия. К неприятным вибрациям от когтей добавилось жжение, будто горячий уголь коснулся ее. Зашипев от боли, девушка дернула плечом и как будто содрала кожу обо что-то шероховатое. Но зато левая рука теперь свободна. Агнешка начала судорожно шарить рукой по телу и лицу и нащупала что-то твердое. Кора промелькнула в ее сознании. Кора дерева обхватила тело Агнешки, медленно втягивая в ствол. Она чувствовала раны от когтей лиса и ожоги от его огненного дыхания на левой руке. Он помог ей освободить конечность. Но девушка мало что могла сделать, кулак и ногти не помогали. Кора слишком крепка. «Расти», — продолжал, на этот раз пытаясь терзать кору у ног хозяйки. «Разойдись», — раздался неестественный мужской крик, а затем Агнешка почувствовал мощный стук у себя над головой. Друид ударил основанием посоха в ствол дерева и продолжал давить на него. Постепенно девушка начала чувствовать, что хватка коры слабеет. Теперь уже лис спокойно отрывал от нее куски дерева, и ее усилий тоже начало хватать, чтобы освободиться. Еще несколько мгновений, и Агнешка выбралась из плена, сдирая трухлявые остатки с лица. Она резко завалилась на бок и отползла, тяжело дыша. Оглянувшись, девушка увидела, как посох друида врос в дерево, а под ним образовалась трухлявая рытвина в стволе. Сам мужчина устало согнулся, отпуская посох, а затем присел на траву. «Прости, дитя, я не думал, что так все обернется», — тихо проговорил он, глядя на Агнешку. «Еле успел». «Что, что это сейчас было?» — испуганно ответила она, пока Расти облизывал ее раны на руку. «Непредвиденное. Я не ожидал, что твой потенциал окажется настолько сильным, как и родство с природой. Я должен был объяснить тебе, прости, так объясните сейчас. Я чуть в дерево не превратилась. Как такое возможно? Та шишка, что я дал при первой нашей беседе, все еще при тебе». «Да, но при чем тут она?» — спросила Агнешка и потянулась к своей груди. Но вместо зеленой плотной шишки на сочной и пышущей жизни лозе, у нее в руке оказалось сухое нечто на желтой соломе. «Как это?» «Шишка была не только ключом к моей роще, но и катализатором. Я почувствовал в тебе дар, схожий с моим, и хотел раскрыть твои силы, но не ожидал, что ты будешь способна к такому быстрому росту. Я должен был предупредить тебя заранее. Это моя ошибка. Прости». «Так и что дальше? Я теперь в любой момент могу превратиться в кусок коры? Вы же исправите все это? Теперь никакой опасности нет. Ты полностью поглотила запасы шишки. Теперь нужен только контроль. Я помогу тебе с этим. Мастер Саттур, вы извините, но мне теперь как-то слабо вам верится. Мне нужно во все разобраться. Пошли, расти. Девушка медленно встала и направилась в сторону густых зарослей деревьев. Лис пошел за ней, но потом остановился, оборачиваясь. Все это время из кустов за ними наблюдала молодая лисица. Она терпеливо ждала, хоть и боялась того, что происходило недавно. «Расти», — удивилась Агнешка, но быстро поняв, в чем причина, тихо выдохнула. «Беги, малыш, я тебя еще навещу». Тихо пискнув, лис ткнулся в бедро девушки, а потом побежал в сторону кустов, к своей новой подруге. «Вы же не навредите ему, иначе я так просто это не оставлю», — серьезно проговорила она. «Я бы никогда так не поступил». «Сама видишь», — спокойно ответил друид и кивнул в сторону дерева, которое пыталось поглотить девушку. Посох, вросший в ствол, покрылся молодыми зелеными почками, а рытвина у основания поросла мхом. «Я буду ждать тебя утром. Надеюсь, ты придешь». Агнешка ничего не ответила. Она развернулась и продолжила путь. Отодвинув ближайшую ветку, перед ней раскрылся путь, как когда она ходила с зеленой шишкой на шее. Замерев на какое-то мгновение, она не стала оборачиваться и двинулась дальше. Глава 12. «Я не против с тобой сходить, для безопасности», — проговорила вечером Моргана. «Но тебе стоит подумать, хочешь ли ты развивать свой дар. Давить на тебя никто не собирается, в этом я уверена. Да и сомневаюсь, что мастер Саттур хотел тебе навредить. Подобное бывает, если не соблюдать мер предосторожности. Помощь друида в этом деле будет хорошим подспорьем. Так что разберись в своих мыслях, как только выспишься. А утром я составлю тебе компанию». Моргана быстро успокоила Агнешку, хоть и тревога была не такой сильной. Девушка расслабилась, но все равно не готова была вновь довериться друиду. Он, вроде бы, и не сделал ничего плохого, но осадок остался. Моргана верно сказала, что надо бы поспать и не решать сгоряча, этим она и собиралась заняться. «Мастер Саттур, неужели вы не поняли сразу весь ее талант?» — спросила Моргана у друида, наблюдая за медитацией Агнешки в роще. «Да, так уж вышло», — тяжело выдохнул мужчина. «Я заметил ее предрасположенность и потенциал, но я никак не ожидал, что скорость развития будет настолько быстрой. Даже гении познают подобное не так скоро. Тут я с вами соглашусь, каждый из этих детишек поражает скоростью развития. У них оказалось достаточно много талантов», — кивнул мужчина. «Еще раз спасибо. Благодаря тебе это дитя может развивать свой дар. Я ничего особенного не сделала. К тому же, Агнешка еще до конца не решила, стоит ли довериться вам опять. Я понимаю, что вы стараетесь для нее. Вы отличаетесь от Эймонда. Спасибо, но, по-моему, ты слишком сурова к нему. Магистр старается на благо империи. Возможно, но он слишком категоричен в своих методах. Мне это не нравится. Хотя, если ему что-то нужно, то это можно использовать против него. Вы, на удивление, очень похожи друг на друга, при всем недоверии к нему», — слегка улыбнулся друид. «И мне это тоже не нравится», — выдохнула волшебница. «Не буду больше отвлекать вас разговорами. Да, мне пора возвращаться к своей ученице, надеюсь, она согласится ею стать». Друид кивнул женщине и вернулся к девушке, которая сидела под деревом. Вчера оно хотело погладить ее и сделать частью себя, но Агнешка решила не поддаваться страхам и преодолеть возникшие испытания. К тому же, Моргана обещала присмотреть за ней, в случае чего. Также она доверяла лису, который неотрывно наблюдал за ней. Вчера он здорово помог ей, так что сейчас она не переживала о каких-либо опасностях. Оставался только мастер Саттур. Агнешка еще не решила, принять ли его предложение стать полноценной ученицей. Но Моргана и, что самое главное, Расти доверяли ему. Возможно, стоит дать ему еще один шанс. Но об этом она решит немного позже, когда закончится медитация и она обуздает силу, которая начала бурлить в ней со вчерашнего дня. А вот Маркуса надолго не хватило. Прилежного ученика из него не получилось. А все потому, что он находился уже на том уровне, когда самостоятельно мог понять, что именно ему нужно. В воинском искусстве парень уже достиг определенного мастерства, а кровь оборотня давала ему еще больше сил. С таким набором он спокойно мог сражаться на том же уровне, что и владелец ауры средней руки. Для того, чтобы развить свою энергию, парню нужен был более опытный учитель, а таких найти достаточно сложно, так как они, зачастую, заняты важными делами. Но императорский указ может многое. Никто не ожидал, что среди пришельцев окажется настолько одаренный талант, и просто-напросто не успели подготовить подходящего учителя. Поэтому Маркус искал свой собственный путь и метод, которым поделился с ним Карак, подходил ему идеально. Вот он и занимался постоянными спаррингами, а в перерывах изучал литературу, в поисках примеров и подсказок для своего развития. А когда парень узнал, что турнир заканчивается необычными поединками, то решил посетить так называемый грандиозный финал. Анрия составила ему компанию, ведь когда парень разговаривал с ней об этом, то упомянул, что шанс появления магов тоже есть. Справедливости ради, травница пошла бы с оборотнем в любом случае, ведь они останутся наедине. По такому случаю принц Эрнест организовал для них то самое ложе, в котором они все сидели несколько дней назад, а также выделил карету и сопровождение в виде двух гвардейцев из личной охраны. Хоть это и не было так сильно необходимо, но зато теперь ни у кого не возникнет вопросов в величественности этой поры. «Как ты думаешь, Маркус, что именно за бои сейчас будет происходить?» — спросила Нарья, когда они оба уже сидели в ложе арены. «У меня есть некоторые догадки, но надеюсь, я ошибаюсь», — проговорил парень, скрестив руки на груди. «Ты что-то услышал, да и ждать долго не придется». Как и сказал оборотень, немного погодя, все началось. На арену вышел участник, прямоходящий ящер с темно-зеленой чешуей, в легкой одежде и вооруженный копьем и луком. «Это же Хэнк, да?» – удивилась Нарья, указывая на чешуйчатого лучника. «Точно», – кивнул парень. «Значит, он успел. Но, разве лук – это не опасно? Какой толк от тупых стрел в дуэлях? Ты же не думаешь, что бой будет смертельный?» «Смертельный, только сражаться он будет не с разумным человеком», — быстро пояснил Маркус и кивнул в сторону другого конца арены. Решетчатые ворота поднялись, зазвенела цепь, а на арену выбежало мохнатое существо. Комплекцией оно походило на взрослого быка, только немного крупнее. Возможно, из-за обильной шерстистости он как раз и казался больше, но на этом отличия не заканчивались. Вместо пары изогнутых рогов, животное имело один толстый и острый шип, расположенный между его глаз, которые имели вертикальный зрачок хищника. Стоило необычному существу выбраться на, залитую солнцем, арену, и оно заревело. Шум зрителей отвлекал животное, оно металось из стороны в сторону, пока в его бок не впилась стрела, а после раздался еще более громкий рев. «Удивительно, он стрелял даже не с навеса», — проговорил Маркус. «А что в этом странного? С одного конца арены до другого более 100 метров, такое расстояние не преодолеть прямым выстрелом. К тому же, Хэнк попал без пробной стрелы в движущуюся мишень. Лук не зачарован, я не вижу в нем магию», — задумчиво проговорила травница. «Ауру я тоже не наблюдаю, интересно». Пока парочка рассуждала о технике стрельбы ящера, шерстистый рогоносец уже мчался в сторону охотника, не прекращая реветь. Но Хэнк не бездействовал. Его копье было воткнуто острием в песок, а сам он выпускал одну стрелу за другой. Каждая из них попадала в цель, то в лапу, то в грудь. Ящер был спокоен, несмотря на приближающегося монстра, и продолжал стрелять. А когда расстояние между ними сократилось до пары десятков метров, очередная стрела вошла в глазницу хищника до середины древка. Животное подкосилось, морда опустилась вниз, а рог впился в песок, из-за чего вся шерстистая туша перевернулась и рухнула спиной. Даже сидя наверху, Маркус и Нарья почувствовали вибрации. Хищник перестал реветь, он лишь слабо двигал конечностями и тяжело дышал. Без промедления, Хэнк выхватил копье и приблизился к животному. После, он четким и резким движением пробил шею и провернул древко. На мгновение воцарилась тишина, а затем трибуны взорвались довольными возгласами. Но немного погодя все крики стихли, а эхом разносились звуки свежевания. Хэнк занимался извлечением рога. Медленно, но верно, он добился своего, под ропот зрителей. К этому моменту как раз подоспели, судя по всему, распорядители турнира и проводили участника к выходу с арены. А тушу хищника унесли при помощи магии, подняв ее в воздух. «И такое тоже модно делать», — поинтересовался Маркус. «Да», — кивнула Нарья. «Простое заклинание, но, чтобы поднять нечто тяжелое, нужен большой запас маны и высокая концентрация, которая достигается долгими тренировками. И каков твой прогресс?» — улыбнулся парень. «Ну, я могу поднять кровать и удерживать ее несколько минут. Запаса маны мне хватает, но это очень тяжело. Все равно это внушает». «Спасибо», — слегка покраснела девушка, наблюдая, как туша хищника скрывается за воротами. «Как думаешь, много еще подобных боев будет?» «Не знаю, но этот точно не последний». «Хочешь уйти?» «Да, если честно, я не этого ожидала», — выдохнула Нарья. «Но давай еще один бой посмотрим, Может быть, мы еще увидим то, что хотели. Хорошо, но, если тебе захочется уйти, скажи, — мягко улыбнулся Маркус, взяв девушку за руку. Та в ответ кивнула и тоже улыбнулась, ощущая теплые прикосновения. Долго ждать нового участника не пришлось. Стоило туше рогатого существа скрыться, и на арену вышла темноволосая девушка в черном балахоне. При ней не было ничего, что бы напоминало оружие или что-то в этом роде, лишь пара колец на пальцах блестели в лучах солнца. Осматриваясь по сторонам, прикрывая лицо от назойливых бликов, она прошла ближе к центру, и в этот момент большие ворота вновь раскрылись. Но на этот раз никто не выбежал с криком, а наоборот. На песок аккуратно шагнула большая черная кошка, размером с лошадь. На ней не было шерсти, лишь черная морщинистая кожа, а морда больше походила на голый череп, такого же черного цвета. Ее глаза светились белым, так же, как и выпирающие клыки. Стоило ее лапам коснуться песка, как вокруг нее начала расползаться темная дымка, и вскоре она полностью скрыла кошку и начала стелиться все дальше, нависая над песком. Постепенно этот черный туман распространялся по всей площади арены. Когда он заполнил одну четверть, девушка раскинула руки в стороны, а ее пальцы начали удлиняться какой-то полупрозрачной субстанцией. Очевидно, она являлась волшебницей. В один миг все ее магические пальцы образовали своеобразную сеть на всю ширину арены, и в противовес черного тумана эта сеть двигалась на него. Как только эти две магические субстанции столкнулись, кошачья дымка начала рассеиваться. Сеть волшебницы постепенно обхватывала туман в кольцо, до тех пор, пока не сомкнула кошку. Животное наконец подала свой голос, отчаянно пытаясь кого-то напугать. Она скалилась и шипела, но не более. Чем ближе к ней становилась сеть, тем сильнее кошка съеживалась. А когда магия девушки коснулась живой плоти, то некогда страшное создание заверещало от боли. Черная кожа плавилась, обнажая такие же черные кости. А затем, в один миг, когда волшебница сжала кулаки, от кошки осталась лишь странная белая жижа. После такой жестокой расправы, девушка просто развернулась и направилась к выходу, а вокруг воцарилась звенящая тишина. Мало кто ожидал подобного зрелища. Нарья, наблюдая за всем происходящим, внимательно изучала действия волшебницы, следила за ее манипуляциями пальцев, за тем, как реагирует на них заклинание и как оно развивается. Да, она поморщилась и отвернулась, когда сеть начала жечь плоть животного, но лишь на мгновение. Любопытство взяло вверх. Она хотела увидеть своими глазами, на что способна эта магия. Еще когда сеть только начинала формироваться, она поняла, что это за магия. Нужные слова и техника создания сами собой всплыли перед ее глазами. На миг ей самой захотелось повторить его, но здравый рассудок взял вверх над любознательностью, и травница не стала рисковать. Возможно, если бы она была одна, без лишних глаз, в своей комнате, она бы решилась попробовать. Но эта мысль пронеслась лишь мимолетно и исчезла с длинным выдохом. «Нарья, ты в порядке?» – аккуратно спросил Маркус, сжав ее ладонь. «Все хорошо, спасибо», – ответила она, смотря парню в глаза. «Я просто не ожидала такой жестокости. По-моему, даже организаторы не ожидали такого. Вряд ли эти существа были простыми животными, с ними слишком легко расправились. Может быть, это участники оказались слишком умелыми. Вряд ли они вслепую соглашались на подобное», — рассудила девушка. «Думаю, они знали, что их ожидает смертельная встреча. Да, только по-настоящему уверенный в себе человек готов пойти на такое». «Пойдем», — уточнил Маркус. «Давай еще останемся. Это сражение было познавательным для меня, вдруг и для тебя что-то появится. Ты же говорил мне, что ищешь вдохновение. Я не хочу тебя заставлять, а я хочу, чтобы ты получил пользу от этого мероприятия. К тому же, рядом с тобой, мне не страшно находиться тут. С тобой я чувствую себя спокойно». За этой милой беседой парочка не заметила, как арену снова освободили, а на песок вышел следующий участник. На этот раз им оказался мечник, в обычной кольчуге, без шлема и щита. Без особых промедлений он направился к центру, но он не успел достигнуть его, и ворота напротив раскрылись. На песок выбежал волк, только какой-то странный. Он был немного крупнее, а конечности неестественно длинными. Казалось, хищник вот-вот встанет на задние лапы и побежит как человек, но строение спины вряд ли позволило бы это сделать. Увидев странного волка, Маркус привстал. Его нос зашевелился, учуяв странный запах, а его глаза расширились. «Это оборотень», — тихо проговорил он. «Такой же, как ты?» – так же тихо спросила Нарья. «Нет, этот в большей степени животное и разума в нем не больше. Ты уверен?» «Да, сейчас не полнолуние и даже не ночь. Насколько я знаю, подобных мне нет, но есть те, которые могу обращаться под влиянием луны. А это просто одичалое создание. Мы можем уйти, если хочешь», – осторожно предложила травница. «Нет, я не хочу упускать такой возможности узнать больше о себе», – отозвался парень и сел на место. А тем временем бой практически начался. Дикий оборотень сразу же помчался на человека, а тот принял оборонительную стойку. Мужчина выставил одну ногу вперед и слегка согнулся в коленях. Меч он перехватил двумя руками и немного замахнулся им над головой, направив лезвие диагонально. Он явно готовился к броску монстра и собирался рубануть по шее или брюху. Оборотень бежал стремительно и напрямик, но за несколько метров до цели он резко дернулся, оббегая человека сбоку, заставляя его разрушить свою стойку. Мужчина среагировал, поворачиваясь за монстром, но слишком медленно. Волк умудрился встать на задние лапы и за счет длины передних конечностей он полоснул когтями по открытому торсу воина, разрывая звенья кольчуги. Мужчина рубанул клинком, но опоздал, оборотень был шустрее и отступил, быстро забегая за спину человека. Слишком быстро для обычной реакции. Монстр набросился на спину и повалил свою жертву, принимаясь терзать ее когтями передних лап. Стальные звенья кольчуги разлетались в стороны, а вскоре брызнула кровь. Нарья охнула, прикрыв глаза, а Маркус обнял ее. Ему хотелось, чтобы это поскорее закончилось, чтобы травница успокоилась. «Надо было уходить», — подумал парень. «Прекрати». Неожиданно оборотень остановился, он посмотрел на трибуны и его взгляд пересекся с Маркусом. После монстр приподнялся на задние лапы и завыл, но вскоре вой прервался протяжным скулежом. Мужчина изловчился, крича от боли, и рубанул зверя под ребра, повалив его на песок. Кое-как поднявшись на ноги, он проткнул грудную клетку оборотня, а сам рухнул на колени, еле держа себя в сознании. Воин так и простоял, пока к нему не прибежала помощь и не унесла к выходу. Он был опытным бойцом, но не более. Его главная ошибка – это переоцененность своих способностей. Сражаться со зверем, который превосходит человеческие возможности, без способностей к ауре – это глупость. Только воля случая спасла его от смерти. «Уходим», – четко проговорил Маркус, вставая с насиженного места. То, что сейчас произошло, его сильно потрясло. И это относилось не к кровавой жестокости, к ней парень давно привык, в отличие от Нарья. Но то, что он заставил того оборотня остановиться силой мысли, действительно поражало и давало очередную пищу для размышлений. Отчасти поэтому он и ушел. Во вторую очередь он не хотел лишний раз шокировать свою девушку жестокими сражениями арены. Одно дело дуэли тренировочным оружием и совсем другое биться, поставив свою жизнь на кон. Глава 13. Чтобы хоть как-то разбавить мрачную атмосферу после арены, парочка решила прогуляться по улочкам среднего города, на границе с верхним. Ребекка еще вчера посоветовала Нарье парочку живописных и романтичных мест для влюбленных, и травница предложила одно из них Маркусу, видя его задумчивое выражение лица, и ему было о чем подумать. Он наглядно увидел, в какое животное может превратиться оборотень. Возможно, его минует такая участь, ведь он альфа, как ему неоднократно говорили. Но все равно, парень опасался подобной участи. Думы не покидали его и в карете, и во время прогулки. Только тревожный голос Нарьи, наконец, вывел его из чертогов разума. «Маркус, с тобой точно все хорошо? Ты какой-то несобранный. Я тебя еще таким не видела», – забеспокоилась девушка. «Прости, из головы все не выходит последнее сражение на арене. Ты совсем не такой», – аккуратно проговорила девушка. «Я же знаю, но могу им стать. Я рядом и не дам этому случиться. Слышишь, и даже если это произойдет, я верну тебе назад. Что бы это мне ни стоило», – уверенно заявила травница. «Спасибо, от твоих слов мне действительно стало легче», – улыбнулся парень. «Хотя это ведь я тебя должен защищать. Не забывай, я ведь будущая великая волшебница, мне все по плечу. Но иногда мне нужна будет твоя помощь, и ты ее обязательно получишь». Маркус аккуратно притянул Нарью к себе и медленно поцеловал ее в губы. Слова травницы действительно помогли ему избавиться от лишних мыслей, и ему захотелось срочно отблагодарить ее, чтобы поделиться своей душевной легкостью. «И как тебе последний тур соревнований?» – пропыхтел Эрик, принимая на щит резкий выпад шеста Маркуса. «Немного не то, что я себе представлял», – быстро выдохнул бывший аристократ, проводя сразу же два быстрых удара с флангов. Под первый кузнец успел подставить тренировочный меч, а от второго он умудрился увернуться. Но было познавательно, добавил оборотень и отскочил назад, чтобы избежать размашистого удара перед собой. «Ты делаешь успехи, это просто ты мне поддаешься», — фыркнул здоровяк, опуская меч и щит. «Так и что там было?» «Грубо говоря, смертельные схватки с местными монстрами, один на один». «Да, это уже точно выходит за рамки обычного турнира. Жертвы были?» «Возможно, мы долго там не пробыли. Не было никакого желания смотреть нечто подобное», — нахмурился оборотень. «Понимаю, я и сам бы не остался. К такому никогда не привыкаешь», — выдохнул кузнец, стягивая тренировочную броню. «Спасибо за спарринг. У тебя получается все лучше, основа уже хорошая. Не утешай меня, я серьезно, не стоит себя недооценивать. Подобное плохо отразится во время настоящего боя, ровно как и излишняя самоуверенность. Главное понимать свои сильные и слабые стороны, а также правильно оценить своего противника. Мой тренер также говорит», — ухмыльнулся Эрик. «Значит, слушайся его и дальше», — одобрительно кивнул Маркус. «Тогда прогресс не минует тебя. Я постараюсь. А как там твои успехи с аурой?» «Пока никак. Я могу почувствовать энергию, когда кто-то другой ею пользуется, но это на уровнях инстинкта. На это способен любой, кто хоть как-то восприимчив к ней. Разве что, благодаря моей крови, я чувствую ее чуть более ясно. Но вот в себе пока нет. Без подходящего учителя мне нужно лишь практиковаться в боях. Так может я тебе помогу?» – предложил здоровяк. «Мне и самому нужна практика в контроле горна. Побуду для тебя манекеном, а ты постараешься пробить мой щит». «Любопытно», – задумался оборотень. «Попробовать стоит. Толк от этого точно будет. На сегодня тебя еще хватит, а то», — широко улыбнулся Эрик и встал в оборонительную стройку без щита, образовав перед собой едва видимую преграду. «Нападай. У тебя уже входит в привычку приглашать меня в этот трактир для разговоров», — ухмыльнулся Карак, попивая пиво напротив смуглого мужчины в капюшоне. «Почему не в твоем кабинете? У нас дружеская встреча, а в кабинете я обычно отчитываю своих подчиненных и говорю о делах», — ухмыльнулся Шамиль, поправляя капюшон, после того как осушил бокал вина. «Как скажешь», — пожал плечами наемник. «Чего ты такого сказал моей сестре? После одной из встреч с тобой она пришла сама не своя. Друг, ты же сам сказал, что не собираешься лезть в наши дела», — улыбнулся глава шпиков. «Я просто извинился, вот и все». «Неужели была настолько бурная реакция?» «Это мягко сказано. Что же, постараюсь в следующий раз не так сильно шокировать ее изменениями в своем поведении. Главное, не возвращайся в свою прежнюю ипостась. Не волнуйся, я и сам не горю желанием. Кстати, как там успехи у твоих протеже? Ты вроде говорил, что у нас дружеская встреча», — хмыкнул Карак, вглядываясь в капюшон. «Неужели твои люди плохо работают?» «Они справляются», — спокойно ответил Шамиль, подливая себе вина. «Но среди твоих детишек есть слишком чуткие к пристальному вниманию, мои молодцы просто не могут незаметно подобраться». «Вот как? Чего ты опасаешься?» «Просто не хочу вызвать у них неприязнь к империи, они и так много чего успели пережить. Лучше я спрошу у того, кто с ними ближе. Все у них хорошо, растут не по дням, а по часам. Сам дивлюсь их прогрессу, мне бы их талант в свое время». «Уже наслышан, этот Маркус блещет талантами. За неделю успел подкинуть мне много работенки. Не знаешь, кем он был у себя? Он не распространялся о своем прошлом. Ну ладно, это и не сильно важно. Судя по его поступкам, с ним проблем не будет, как и с остальными. Он умен и умеет держать голову в холоде. Полезное умение. Если бы не суть их призыва, я бы завербовал его. Сомневаюсь, что Маркус бы согласился, но попробовать стоило бы». Мужчины ненадолго прервали разговор, когда им принесли заказанное мясо и обновили напитки с закусками, а затем продолжили, когда разобрались с основными блюдами. «Кстати, пока не забыл, через месяц начнется их обучение в гвардии», — с улыбкой начал Шамиль. «Я в курсе», — пожал плечами Карак. «Мог бы и не напоминать, детишки и так прекрасно помнят эту дату. Дело не в этом. Ты будешь одним из инструкторов. Было решено привлечь тебя. Ребятишки, как-никак, доверяют тебе. Хочешь через меня узнавать все из первых рук?» — серьезно спросил наемник. «Не буду лукавить, да. Но по большей части нужен присмотр за ними, вернее за окружающими. Сам уже знаешь, что произошло на балу. Подобные случаи возможны и среди курсантов. А мы не можем рисковать и делиться тайнами империи со всеми подряд. Ты уже вовлечен в это дело, так что грех не воспользоваться твоими услугами. Ты же не откажешь просьбе императора, еще бы я посмел, ухмыльнулся старый друг. Хоть время идет, но ты по-прежнему тот еще ушлый тип. Положение обязывает. Тем более мы с тобой разговариваем под пиво и закуску, а не в душных казематах. Я сглаживаю углы, как могу. Спасибо и на этом, хмыкнул наемник. Когда приступать к обязанностям? Через пару недель, тебя введут в курс дел, а пока можешь не напрягаться. Всем нужным тебя обеспечат, тратиться не придется. Ну хоть что-то, как-то вяло проговорил Карак, а я надеялся, что смогу расслабиться. Смотри на это как на перспективу. Ты будущий аристократ. Воспользуйся возможностью и попробуй завести полезные знакомства. Скорее наоборот, хмыкнул наемник. Сам знаешь, какие у меня отношения с вышестоящими чинами. А ты обрати внимание на тех, кто пониже. Знакомства среди сынков аристократов тоже могут принести свои плоды. Ладно, там видно будет. А теперь давай заканчивать разговоры о делах, а то пиво уже киснет от них. В следующий раз, чтобы повел меня в место побогаче, чтобы сгладить углы. Понял, учту, но ничего не обещаю, улыбнулся Шамиль и стукнулся бокалом вина об кружку старого друга. Стоя у зеркала в покоях, которые с любезностью выделил император в своем дворце, Маркус лицезрел свое отражение в строгом сером камзоле с красным воротником и такими же полосами на рукавах. Форму курсантов имперской гвардии предоставили несколько дней назад, чтобы можно было успеть привыкнуть к подобной одежде, ведь ее придется носить на протяжении всего годичного обучения. Но оборотню подобное не в новинку, ему приходилось носить и не такое. В отличие от нарядных костюмов аристократов, военная форма гораздо удобнее, но тем, кто к такому не привык, придется несладко. «Сочувствую тебе, Эрик», с легкой улыбкой выдохнул Маркус, поправляя воротник. Как он успел заметить, за практически полтора месяца пребывания во дворце, черный и красный – это цвета имперской гвардии, а курсантам еще предстоит заслужить черный цвет. Подобная лишь формальность для отвода глаз, каждый из пятерки это понимал, но выкладываться придется не жалея сил. Быть курсантом имперской гвардии – это привилегия, а для некоторых возможность достичь большего, чем имеет. Недавно Карак поделился, что среди учащихся будут не только дети аристократии, но и представители низших сословий, а также простолюдинов. Подобный факт позволит им всем не слишком беспокоиться о сокрытии своих личностей. Хотя, даже если бы это могло понадобиться, не каждый бы справился с этой задачей. Камзол сидел идеально, собственно, как и остальные элементы формы. Как и в случае с балом, сейчас им тоже шили все под них, причем в нескольких экземплярах. Пора было выдвигаться, экипаж должен ждать снаружи. Хоть казармы относительно недалеко от дворца, но чтобы обойти все территории пешком, потребуется уйма времени. В коридоре уже ждала Орфея, в таком же камзоле, что был надет на Маркусе, но помимо него на ладонях девушки находились перчатки. Подобный элемент гардероба стал излюбленной частью для нее, как минимум последний месяц. Волосы воровки уже успели немного отрасти, и она не спешила стричься. По всей видимости, блондинке пришлась по вкусу прическа, которую ей делали для бала, но до той длины еще было далеко. Ну, наконец, хоть кто-то вышел, устало выдохнула Орфея. Прихорашиваетесь похлеще, чем на бал. А ты, я смотрю, быстро справилась, ухмыльнулся оборотень. Чека тут справляться, штаны да куртка, хмыкнула блондинка, сдувая спадающую прядь волос со лба. Зараза, буркнул Эрик, вываливаясь из своей комнаты, оттягивая воротник камзола. Что это за мода такая ходить, как повешенный с петлей на шее? Явилось чудо, улыбнулась Орфея. На этот раз не последний. Если бы не этот камзол, будь он неладный, вышел бы первым, продолжал ворчать здоровяк, но справившись с непривычным образом, немного расслабился. Что, уже соскучилась? Скажешь тоже, демонстративно отвернулась воровка, сложив руки на груди. Пока Эрик пытался понять смысл жестов Орфеи, Маркус подошел к комнате Нарьи, чтобы узнать, как скоро она выйдет. Но долго ждать не пришлось. Парень не успел поступаться, как дверь открыла Агнешка, а за ней стояла травница. «О, Маркус!» – удивилась девушка, а потом улыбнулась. «Соскучился по Нарье?» «Да», – приветливо кивнул парень, давая подругам пройти. «Я попросила помощи у Агнешки с этой формой», – как-то неуверенно проговорила травница. Оборотень хотел было уточнить, но тут краем глаза заметил, что камзол очень плотно сидит на торсе Нарьи, а грудь не выпирает. В королевстве Сави, откуда был родом Маркус, прогрессировал патриархат и мало кто из женщин занимались воинским ремеслом. Но бывший аристократ припоминал, что некоторые наемницы туго стягивали свою грудь материей, чтобы она не мешала при носке доспеха. Вот и сейчас, взглянув еще и на Агнешку, парень понял, о какой помощи говорила Нарья. «Да, рад, что вы совсем разобрались», — сдержанно ответил бывший аристократ, под одобрительную улыбку Агнешки. Стоило всем собраться, как они отправились на выход, к скромной, по меркам императорского двора, карте. Скромной, но просторной, в ней с лихвой хватило бы места на 8 человек. Дорога была недолгой, но все испытывали некое волнение, в той или иной степени. Каждый размышлял о своем, о том, какой путь они прошли, что узнали и как пользоваться новой силой, которую они получили. Теперь их ждут будни курсантов. И хоть они не намеревались становиться гвардейцами, но усердие проявлять придется. За эти пару месяцев они многому научились, но этого недостаточно, чтобы освободиться от влияния императора. От них ждут выполнения загадочной миссии, но никто не горел желанием слепо идти неизвестно куда. Никто не был дураком и понимал, что в этом кроется подвох. Ведь зачем отправлять пятерку неумех, когда в свободном доступе находятся все ресурсы империи? В любом случае, как они и решили, нужно сперва набраться сил, пока есть такая возможность. Глупо не воспользоваться благами, которые им предлагают. Высадили их у больших решетчатых ворот, через которые было видно просторную внутреннюю территорию с различными тренировочными площадками, с несколькими невысокими зданиями, а также крепостной замок в центре. У самих ворот стояли два охранника в темных полулатах, вооруженные алебардами. К ним сразу же направилась вся пятерка, во главе с Маркусом, который держал приготовленную грамоту с имперскими печатями и подписями. Каких-либо проблем не случилось, даже лишних вопросов никому не задали. Форма курсантов говорила сама за себя, а предоставленный документ не вызывал никаких споров. Единственное, им сказали, что нужно идти к главному входу замка. Так они и поступили. Весь внутренний двор выглядел не как территория усадьбы для отдыха, он больше напоминал тренировочный плац, внутри стен имперского дворца, только больших масштабов. Местами виднелись манекены для отработки ударов с оружием, где-то зоны были огорожены каменными стенами, а в отдалении находилось поле для тренировок верховой езды и таранного удара копьем. Остальную часть территории закрывал замок и здания поменьше, так что интересные сюрпризы их могли ждать немного погодя. Подбираясь ближе к замку, уже можно было заметить небольшую толпу, которая разбрелась на небольшие кучки людей, некоторые даже стояли в одиночку. Всех их выделял серо-красный цвет формы, но помимо курсантов никого не было. На появление новичков мало кто отреагировал, даже когда они подошли ближе. Первое время все кучки держались особняком, общаясь среди своих, но в какой-то момент в их сторону двинулась компания из 10 человек. Каждый навострился, особенно Маркус и Эрик, которые вышли вперед, прикрывая своих подруг. Ни у кого из курсантов не было оружия, как и у пятерки гостей императора. Но, если все присутствующие обладали такими же талантами, как и они, и проходили обучение воинскому делу на протяжении нескольких лет, то такая мелочь, как отсутствие боевого инструмента, не должна мешать. Кузнец уже ожидал очередную проблему, подобную той, что случилось на балу, но у кого-то другого были свои планы на этот счет. «Всем смирно!» — раздался громкий бас, который заставил абсолютно всех курсантов замереть и обратить внимание на обладателя мощного голоса со стороны ступеней замка. Им оказался седой широкоплечий мужчина с аккуратно выбритым лицом и в похожем камзоле, как у курсантов, только черного цвета. Хоть он и был стар, но слабым его никто не осмелился бы назвать. Даже отсутствие левой руки не давало сомневаться в его навыках. Висящий на поясе меч точно не для красоты. Рядом с ним, чуть позади, в такой же форме, стояли 10 мужчин. Одного из них некоторые прекрасно знали. «Крак!» — удивилась Орфея, увидев аккуратное бритое лицо наемника. В подобном виде он еще не показывался у них на глазах. «Вот где он пропадал последние дни», — задумчиво проговорил Маркус. «За мной!» «Что?» — спросила блондинка. «Куда?» — поддержал ее Эрик. «Сейчас увидите», — быстро ответил оборотень, ускоряя шаг. Остальные не стали как-то противиться, понимая, что Маркус никогда не делал что-то просто так. Остановился бывший аристократ перед ступенями в замок, примерно за 10 метров от них. Именно там он заметил линию каменной плитки, которую занесло дорожной пылью и песком. А на ступенях как раз стоял старик с остальными, судя по всему, инструкторами, молча наблюдая за всеми. Оборотень кивком подал знак и рядом с его плечом встал Огнишка, быстро поняв его, затем Эрик, Нарья и Орфея. Некоторые из курсантов тоже начали соображать, но в основном одиночки и небольшие группы. «Живее! Быстро в одну линию!» — прикрикнул высокий мужчина в форме рядом с главным инструктором, с аккуратной бородой. Только после этого остальные курсанты оживились и быстро выстроились вслед за всеми. Выждав еще немного, старик окинул строй из новобранцев. «Смирно!» — скомандовал он еще раз. «По порядку, расчитайся!» После, его внимательный взгляд уставился прямо на Маркуса. «Первый!» — воскликнул оборотень, выдерживая неожиданное давление со стороны. Судя по всему, новые испытания уже начались. Глава 14. 106. Громко произнес невысокий рыжий парень, заканчивая расчет. «Многие из вас не проходили воинскую службу», — начал старик, после небольшой паузы. «Поэтому сделаю только одну поблажку для всех вас. В следующий раз стройтесь по росту и без лишнего напоминания. Если вы действительно хотите стать лицом имперской гвардии, то прислушайтесь к этому совету. В противном случае, долго вы тут не задержитесь. А теперь, давайте поздороваемся. Меня зовут сэр Грегори Корн или просто сэр, так вы можете обращаться к любому инструктору в черной форме». Старик замолчал, явно чего-то ожидая. Только спустя пару секунд от строя курсантов раздался разрозненный хор, не в попад. «Здравия желаем!» — прокричала большая часть. «Сэр!» — добавила меньше половины. «Грегори Корн!» — закончили 10 человек, в том числе и Маркус. По неоднозначным лицам инструкторам было ясно, что они недовольны. Только главный инструктор сохранял холодное выражение лица, внимательно осматривая тех, кто закончил полное приветствие. «Нынче у нас большой набор новичков. Это не может не радовать», — продолжил сэр Корн. «Сейчас мы проведем отбор на отряды. Сэр Ричард и сэр Лесли проведут вас, чтобы проверить вашу выносливость». После этих слов со ступенек спустились двое мужчин. Один высокий и широкоплечий с аккуратной черной бородой, как раз он и кричал, подгоняя курсантов встать в строй. А вторым оказался не менее высокий блондин с узким и красивым лицом. Его волосы были собраны в конский хвост, и хоть он уступал в телосложении первому, но слабым его сложно было назвать. «Рты не разевать, бежим 10 кругов, сэр Ричард замыкает, кто от него отстанет, может отправляться домой», — пробасил бородач. «За мной, бегом». Мужчина стартовал рядом с Маркусом и побежал в сторону одного из полей, видимо там и находилось одно из излюбленных мест для подобных активностей. Один только путь до поля тянулся километр, а когда они достигли места назначения и пробежали первый круг, оборотень предположил, что они преодолели чуть больше 500 метров, а таких предстояло пробежать еще 9. В этот момент сэр Лесли ускорился, и Маркусу пришлось прибавить ход, чтобы не отстать, и с каждым кругом бородатый инструктор только набирал обороты. На восьмом круге уже начала вырисовываться общая картина. Сэр Ричард не спешил, в отличие от своего коллеги он ускорялся в два раза меньше, но все равно, за ним оказалось 10 курсантов. Но при всем при этом, сдались только 5 из них. Большая часть других новобранцев еще держалась и лишь пара десятков выбилась в лидеры, и Маркус был первым среди них, держась плечом к плечу с Лесли. «Посмотрим, насколько тебя хватит», — хмыкнул мужчина и резко ускорился, гораздо сильнее, чем до этого, а впереди было еще полтора круга.